Этот формальный брак принес, по крайней мере, одну выгоду. Аргумент о сожительстве отпал у тех, которые хотели отнять у Шелли детей. Но Вестбруки не сдавались. Голосом бывшего содержателя кофейной маленькие Чарльз и Анта Шелли обратились к лорду-канцлеру. «Наш отец», — говорили они, — публично объявил себя атеистом и издал нечестивое произведение, озаглавленное «Царица Маб», с примечаниями, и другое произведение, в котором отрицает существование Творца Вселенной, святость брака и наиболее священные принципы нравственности. По этим основаниям добродетельные и равномерно созревающие младенцы просили, чтобы их не отдавали на попечение к недостойному отцу, но к тем особам высокой нравственности, которые назначит суд, и, к примеру, указывали на своего деда с материнской стороны и возлюбленную тетку Элизу. Адвокат, прозревая вероятные чувства лорда-канцлера, не стал защищать царицу Маб. Сознавая трудность такой защиты, он ограничился тем, что отвергал всякое значение за произведением, написанным в возрасте 19 лет. Несмотря на резкие филиппики мистера Шелли против брака, мистер Шелли женился два раза, еще не достигнув 25-летнего возраста. Едва он освободился от этих деспотических цепей, о которых он говорит с таким ужасом и презрением, как он кует себе новые цепи и опять делается добровольной жертвой. Думается, что такое очевидное расхождение между его мнениями и его поступками приведет лорда-канцлера к заключению, что нет основания серьезно считаться с ребяческим произведением. Что касается мысли о том, чтобы доверить детей родным их покойной матери, мы находим уместным напомнить, что мистер Вестбрук ни в какой мере не является подходящим опекуном для воспитания детей мистера Шелли. Против мисс Вестбрук выдвигаются еще более сильные возражения. Она почти безграмотна и вульгарна, и в особенности по ее совету, с ее соучастием и, видимо, по ее наущению мистер Шелли, которому было тогда только 18 лет, похитил мисс Гарриет Вестбрук, которой было всего 17 лет. Между тем мисс Вестбрук, предлагаемая опекунша, приближалась в то время к 30-летнему возрасту, и если бы она действовала так, как была обязана в качестве верной хранительницы и друга своей сестры, то от скольких несчастий и позора были бы спасены обе семьи. Ловкость адвоката, рассчитывавшего доставить торжество своему клиенту, отказываясь его именем от убеждения его юности, показали Шелли нестерпимым лицемерием. Он составил декларацию для лорда-канцлера, в которой излагал, что его идеи о браке не изменились, а если он согласился подчинить свой образ действий обычаям света, то немало не отказывается от свободы критики. Лорду-канцлеру оставалось только занести это признание в свой приговор. «Мы находимся, — сказал он, — в присутствии отца, который признает долгом, налагаемым на него его принципами, рекомендовать тем, над мнениями которых он имеет влияние, ведение такого образа жизни, как нравственного и добродетельного, который по закону считается безнравственным и порочным. При таких условиях я не считаю себя вправе доверить ему детей». Тем не менее, лорд-канцлер не передал их также и Вестбрукам. Он их отдал на попечение некоего доктора Юма, военного врача, который подготовит Чарльза к вступлению в какую-нибудь хорошую школу, содержимую правоверным клерджименом. Маленькую Анту будет воспитывать мистрис Юм, которая научит ее молитвам утренним и благодарственным перед принятием пищи, будет ей давать для чтения нравственные книги и в случае надобности даже поэтов Шекспира, во всяком случае, в неполном очищенном виде. И это все за 100 фунтов в год с каждого ребенка. Мистеру Шелли предоставлено право видеться с ними 12 раз в году в присутствии свидетелей, мистеру Джону Вестбруку столько же раз, но наедине, если он этого пожелает. Это решение было крайне неприятно и тяжело для Шелли. Оно давало как бы официальную санкцию форме, которой нельзя было отказать в умеренности и рассудительности его изгнанию из общества цивилизованных людей. Это было точное свидетельство в неизлечимом сумасшествии.